Условия, которые необходимы были для самой ранней расы человечества, с первой по середину третьей, не требовали физических элементов ни простых, ни сложных. То, что было сказано в начале, теперь подтверждается. Духовная эфирообразная сущность, жившая в пространствах, неизвестных Земле, прежде чем первая небесная студенистая крапинка выявилась в океане примитивной космической материи, биллионы и триллионы лет, прежде чем наша шаровидная крапинка в беспредельности, называемая Землей, выявилась на свет и породила манеры в своих каплях, называемых океанами, эта сущность не нуждалась в элементах физического плана. Ману о мягких костях мог прекрасно обойтись без кальция и фосфата, необходимого костям, ибо он имел кости лишь в символическом смысле. И в то время, как даже манеры, несмотря на всю однородность своих организмов, все же нуждались в физических условиях жизни, которые помогали бы им в дальнейшей эволюции, существо, ставшее первичным человеком и отцом человека, после своего развития на планах существования на тонкоматериальных глобусах, даже не снившихся науке, могло прекрасно оставаться непроницаемым для любых состояний атмосферических условий, окружавших его. Первичный предок в Попол-Вух, который по мексиканским легендам мог действовать и жить с одинаковой легкостью как под землею и в воде, так и на земле, соответствует лишь второй и началу третьей расы в наших писаниях. И если три царства природы были столь различны в эпохе допотопные, то почему человек не мог быть сложен из материалов и сочетаний атомов, ныне совершенно неизвестных науке? Растения и животные, известные сейчас в почти бесчисленных разновидностях и видах, все развились, согласно научным гипотезам, из примитивных и гораздо более малочисленных органических форм. Почему бы не могло произойти то же самое и в случае человека, элементов и всего остального? Как гласит комментарий, всемирный генезис получает начало от единого, разбивается на три – затем на пять и, наконец, завершается семью, чтобы вернуться в четыре, три и один. Станция 7, 57, стих 24. От рас полубожественных до первых рас человеческих. 24. Высшие создатели отвергают формы, выявленные сынами йоги. 25. Они не хотят воплотиться в первых, рожденных из яйца. 26. Они избирают позднейших андрогин. 27. Первый человек, одаренный разумом. 24. Сыны мудрости, сыны ночи, готовые вновь родиться, спустились, они увидели низкие разумом формы первой трети. Первая половина третьей расы все еще лишенной разума. А. «Мы можем избрать, — сказали владыки, — мы мудры, некоторые вошли в Чхая, другие устремили искру, некоторые воздержались до четвертой расы. Из своей собственной рупа наполнили они, сыны ночи, кама будущих людей». Примечание «носитель желания». «Те, кто вошли, сделались архатами, те, кто получили лишь искру, остались лишенными высшего знания. Искра горела слабо». Б. Третьи остались разумолишенными, дживы, монады их, не были готовы. Эти были отделены среди семи первоначальных человеческих видов. Они стали узкоголовыми. Третьи, третья раса были готовы. В этих прибудем мы, сказали владыки пламени и темной мудрости. Ц. Агни-йога о земно-лунной эволюции. Из записи бесед Елены Рерих с учителем. Курсив наш АВ. Конечно, монада человека проходит на земле перед тем, как воплотиться людьми и животный, и растительный мир. Явленные духи нечеловеческой эволюции, лунной или земной, способствуют монаде людей облечься в человеческую оболочку. Примечание Елены Рерих в вопросе подразумевает низших планетных духов, лунных Питри и земное порождение хозяина Земли, однако учитель называет более высоких духов, высших строителей или кумаров, смотри следующую сноску, то есть тех, кто пришел с более высоких миров.